Потом она обратилась к бандитам. «Вы все слышали и, наверное, поняли, что надо подождать звонка от моей помощницы, чтобы взять таблетки из тайника. А я скажу вам, как принимать таблетки. Только тогда, когда вы отпустите меня». «Слышали», — ответил Навейко. «Но что значит твое «подтверждаю»?» «Помощница спросила», — нашлась с ответом Даша. «Говорю ли я правду?» Кибер не сводил с нее своих злых глаз. «Жалеет, наверное, что ему обломились пытки», — подумала Даша и мысленно обозвала его. «Садист». А шеф по телефону отдавал кому-то приказание. Потом что-то спросил у Лысого. Когда тот на минуту повернул голову, Даша быстро вытащила прибор из-под левой руки. Теперь прибор лежал в ее ладони, прямо над телефоном. «Нужно начинать действовать», — приказала она себе. «В моей сумке в коробочке есть две таблетки. Они от головной боли. Не могли бы вы дать мне одну?» — попросила она. Это были ранозаживляющие таблетки, и они действительно имели свойство утолять любую боль. Даша думала, если ей дадут таблетку, то она подержит ее во рту только секунду, чтобы уменьшить боль в руке, а потом незаметно выплюнет. Если не сделать этого, то она уснет. «Да, здесь есть какие-то таблетки», — ответил шеф. «Они действительно от головной боли?» «Да». «Кибер, дай ей одну таблетку, а другую я возьму себе. У меня у самого голова раскалывается». Даша подумала, что это удача. У нее появился шанс самой расправиться с этими двоими. Наверняка у шефа есть гипертония и другие болезни. Таблетка повергнет его в сон. С одним бандитом она справится с помощью прибора. Бандиты смотрели на нее. Шеф положил таблетку себе в рот только после того, как она сделала это. И тут подал голос Дашин телефон. «Не могла Рита позвонить чуть попозже? Спутала мне все карты», — с досадой подумала Даша, нажимая дважды на дисплей телефона, тем самым переведя его на громкую связь. В комнате раздался Ритин голос. Она сказала, что оставила таблетки в желтом пакете, в ячейке на вокзале, и четко произнесла код. Шеф сразу же отдал кому-то приказ, и слова звучали вяло. Тут Даша вспомнила про таблетку и, наклонив голову, выплюнула ее в вырез футболки. Ее уже клонило в сон, но теперь она знала, что не уснет, так как прервала процесс лечения. Когда шеф закончил отдавать приказы, то сразу же сел и стал потирать лоб и глаза, как будто отгоняя от себя навалившийся на него сон. «Что будем делать с девкой?» – спросил Лысый. «Да подожди ты!» – досадливо проговорил шеф и, уронив голову на стол, уснул. Лысый с криком «Ты убила его!» кинулся к ней, но Даша встретила его своим прибором, и он остановился как вкопанный. Как только это произошло, в комнату через окно спрыгнул Валерий, и одновременно с ним в дверь вбежал Геннадий. «Ребята, скорее возьмите мою сумку и не забудьте положить в нее все вещи со стола», как-то вяло говорила она. Пытаясь встать, она оперлась правой рукой о подлокотник кресла, поджав сломанную руку к груди. Все-таки таблетка слегка подействовала на нее, и она пошатнулась. Валерий кинулся к Даше, подхватив ее на руки. «Уходим!» — крикнул он Геннадию и выбежал из помещения с Дашей на руках. Геннадий выбежал за ним только через 2 минуты. Кроме Дашиной сумки, он вытащил у обоих бандитов их оружие.